Господь наш и Бог, мы сегодня снова собрались пред лицо Твое. День воскресный. Мы все освободились от этой суеты, в которой погрязает окружающий нас мир и погибая в ней. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты наше сердце приготовил для того, чтобы прославить Тебя. Благослови братьев, которые будут сегодня говорить слово всем присутствующим здесь. Пошли Твою благодать для этого слова. Сердца всех присутствующих, чтобы были доброй почвой для Тебя, для того, что Ты хочешь сказать нам. Благослови хор, который готов воспевать Тебе сегодня. Господи, пусть все будет для Твоей славы. Благослови всех нас воспеть Тебе в этом нашем собрании. Кто будет участвовать из разных церквей, Ты тоже благослови и это участие. Господи, пусть все это наше служение служит к славе Твоей. Кто в нашем собрании еще не знает Тебя, Ты побуди их к тому, чтобы сегодня приблизиться к Тебе, стать Твоими, отвергнуть вот эту порочную, бесплодную жизнь. Господи, просим Тебя, соверши и это чудо. И пусть вот это наше служение послужит к тому, чтобы нам загореться желанием свидетельствовать другим, свидетельствовать, благовествовать изо дня в день о спасении Твоем, о той радости, которую Ты принес в этот мир и которую даровал нам. Услышь нас, Господь, и будь прославлен за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.